«Ты прелестна во всех отношениях». После чего он оттолкнул ее своим разумом, и ей пришлось уйти. Она вскочила в сани, подобрала поводья, хлестнула камнетесок. В этот момент стена рухнула. В пещеру влетели камни и, обрушившись на камнетесок, убили их. Боль скинула с саней. Пещеру заполнил удушливый пар. Вонючее дыхание змея Мидгарда. Глаз чудовища обнаружил боль, когда она еще падала. Высунулся жирный и клейкий язык. Он накрыл женщину, прилипнув к борющемуся телу. Словно жужжащую муху втянул ее в шестиметровую пасть. Зубы сомкнулись и начали грызть. Орло уловил ее недолгую агонию. Его будущее исчезло вместе с болью. Судьба не допустила даже небольшого изменения. Орло сжал обеими руками молот и опустил его чудовищу на нос, теперь досягаемый, поскольку морда змея с сомкнутыми челюстями была довольно маленькой. Боек молота глубоко внедрился в кожу, выдолбив в ней отверстие. От нанесенного оскорбления чудовище оглушительно зашипело, но развело челюсти лишь настолько, чтобы перемолоть тело боли и проглотить его. Нос не годился, слишком мягок. Надо ударить по черепу. Но как до него дотянуться, если в пещере одна лишь морда? Змей проглотил миньонетку. Его челюсти вновь широко распахнулись, и пасть заполнила всю пещеру. С зубов капала кровь. Чудовище пыталось схватить орло, но места для маневра не хватило, и оно промахнулось. В раздражении оно ударило головой о потолок, выбив его и утратив объем пещеры. Теперь змей вполне мог его укусить. Челюсти раскрылись так широко, что верхние зубы поднялись вертикальной стеной. Стена надвигалась на орло. Орло отступил как можно дальше назад и обо что-то споткнулся. Это была коробка ксеста. Она опрокинулась, наружу выпал замерзший комок тафисов. Не совсем замерзший. Прожорливые твари начинали двигаться. Орло поднял коробку, когда ужасные челюсти уже закрывались. Он швырнул комок тафисов прямо змею в глотку. Когда пасть судорожно сомкнулась, сработав на крохотную добычу, орло увидел, как жар внутренностей топит остатки льда. «Пусть это будет тебе наградой за убийство боли!» — прокричал он. Глаза его были в слезах, и не только из-за жгучих паров. Боль. Орло кинулся к пролому в стене. Острая боль пронзила его ногу в том месте, где миньонетка извлекала яд саламандры. Орло споткнулся. Чудовище, пытаясь догнать его, наклонилось вперед и, врезавшись головой в выход из пещеры, развалило остатки стены и обрушило потолок. Мозг сориентировался на убегающую добычу. Змей рыгнул, и несколько извивающихся тафисов вылетело вместе с газами, после чего он последовал за орло. Сколько времени потребуется тафисам, чтобы прогрызть пищеварительный канал змея и приняться за него самого? Орло не мог этого сказать, поскольку чудовище было невероятно огромным, а он не мог остановиться и понаблюдать за происходящим.